Глава 28. Возвращение. «Земля! Земля!» — закричал радостно Карли с вороньего гнезда и, отложив бинокль, закрутил шапкой над головой, пронзительно свистя. «Земля! Дом! Ёлик!» — подхватили воины вокруг, затопав ногами, кинувшись обниматься и хлопать друг друга по плечам. На корабле царило веселье. Они возвращались победителями. Да, в этот раз не было ни боев, ни добычи. Но они везли с собой что-то неимоверно более ценное. Новое будущее для своего народа. А может быть, для всего мира. Походы еще будут, и не один. Молодой князь пообещал им жесткую войну с орками. Пообещал, что они захватят остров, а потом перекинутся на континент, пока от власти великого Даала не останется и следа. Пообещал сделать их богатыми, как южные ханы, и прославить в песнях. Глаза князя дерзко горели лазурным пламенем, и они верили ему, истинному северянину, мечтающему о том же, о чем и они, о воинской славе, о месте рядом с великим вороном. Арн, щурясь, напряженно вглядывался в горизонт, пытаясь различить заветную полоску суши, увидеть родные скалы, подпирающие небо, расступающиеся перед кораблем, чтобы пропустить его в бухту. Ёлик в груди щемило от предвкушения встречи, от новости, которую он везет. Конунг до конца не мог поверить, что это все правда, что это действительно огневик на орочьей земле, разбросан повсюду, никому не нужный. Дремучий, темный народ, закрытый для других, ни одного мага не было на их земле, лишь грубые воины топтали ее сапогами. Арн бы и сам не понял, что это за камень, не узнал бы его по картинке из учебника, если бы какой-то архимаг не показал ему сокровище своей коллекции, дал потрогать. И конунг вспомнил, хотел было уже сказать, что видел такое у орков, когда они плавали с отцом, но вовремя прикусил язык. Лишь глаза лихорадочно заблестели. Он вынашивал этот план долго. И не зря. Сейчас у него весь трюм был забит прозрачными теплыми камнями. Нужно отправить их в академию. Собрать Великий Совет, армию. Грядет новая война. Вдалеке тонкой кромкой показался берег. Арн улыбнулся, вцепившись в канат, наблюдая, как он все отчетливее проступает на горизонте. Почувствовал, как на плечо опустил руку подошедший брат. «Ну что, Арни, дом?» «Да, дом». Перед глазами вдруг мелькнуло непрошенное видение. Всю обратную дорогу оно мучило его, не давая нормально спать. Ядовитым клубком свернулось где-то в груди это страшное предчувствие и время от времени поднимало свою уродливую голову, жаля, отравляя его радость. Арн мотнул головой, отбрасывая дурные мысли. Нет, она ждет. Она обещала. Будет ждать, что бы ни случилось, всегда. Ари не предаст его своим недоверием. Наконец причал приблизился настолько, что можно было разглядеть лица встречающих. Арн напряженно вглядывался в толпу, высыпавшую, чтобы приветствовать их. Узнавал многих, кивал им, улыбался, но глаза смотрели строго, нервно ощупывая людей. Ари не было. «Да где же она, черт возьми?» — перевел недобро сверкнувшие глаза на Хьорда, стоящего в центре, в окружении воинов, вопросительно изогнул бровь. Брат сразу съежился, губы дернулись, словно хотел что-то сказать, и блуждающий взгляд впился в кита, не выдержав выражения лица старшего брата. Конунг оскалился, сплюнул, сразу все поняв, поискал белобрысую сучку, но ее тоже не оказалось. Лишь бы Хьорд ее не убил. Он хотел сделать это сам. Спрыгнул на берег первый с еще не пришвартованного корабля. Подлетел к Хьорду, тоскливо взирающему на него. «Здравствуй, брат. Рассказывай». Перебил, не дослушав и больно вцепившись в плечо. «Ты хоть бы предупредил». Хьорд укоризненно покосился на впившуюся в него руку. Арн ослабил хватку. «Откуда я знал, зачем тебе отсылать Ингу? Если бы я знал, я бы ее сразу отправил, а так... Мы пока лошадей в дорогу готовили, чтобы в ночь уезжать, служанки на кухне провожать ее сели. Ну, и Ариадна с ними. И вот...» Хьорд беспомощно развел руками, потупив взор. «Что вот, твою мать? Что вот? Где она?» С обрыва прыгнула. Вдруг выпалил младший конук, возбужденно сверкнув глазами. «Ну и дурная она у тебя, братец! Я там так перепугался, до сих пор, как вспомню, трясти начинает!» Арн нахмурился, пытаясь осознать услышанное, и почувствовал, как его начинает мутить. «И?» Вышло глухо совсем. «Вот тебе и...» Я думал, все, конец. Полночи тело искали, так и не нашли. Там скалы, знаешь, какие? Там на лодках даже сложно. Но Рэм на следующий день весточку прислал, что жива, на землю сбежала. Я же не знал, что она может перемещаться, если ей грозит что-то. А тут угроза, ого-го. И как решилась только. С обрыва. Тихо повторил Арн, не в силах поверить. Она очень рисковала. А если бы не получилось? Поставила на кон собственную жизнь, лишь бы сбежать от него. Лучше умереть, чем подождать и выслушать его объяснение. Так что ли? Слова какой-то шлюхи важнее его. Внутри больно кольнуло. Он же просил. Он ведь так просил. Она больше не возвращалась. Еле слышно спросил, но уже знал ответ. Он все уже знал. Нет. Хьорд покачал головой, хмуря брови, грустно глядя на посеревшего брата. И Рэм сказал, не вернется. Я хотел сходить к ней, поговорить, но она запретила Родену помогать нам попасть на землю. Нам? То есть мне тоже? Старший конук криво улыбнулся, щурясь. Интересно. Арн, не расстраивайся. Хьорд потрепал брата по плечу. Найдем способ до твоей женушки добраться. Ну, психанула девчонка, бывает. Инга ей там, похоже, такого наплела. Арн молча скинул с себя руку брата. Запретила, значит. Не желает видеть. Мало того, что сбежала, так еще и шанса не дает оправдаться. Внутри натянулось что-то, звеня, волнами дрожи расползаясь по телу, и лопнула, оглушая. Злость захлестнула его, проникая в каждую клеточку, кровью шумя в ушах. Что ж, так тому и быть, змея. Я всегда делал то, что ты хочешь. Лазурные глаза хищно блеснули из-под лобья буравя брата. Где Инга? Губы расползлись в недоброй улыбке. К отцу сбежала, как только поняла, что к чему. Той же ночью, пока мы к морю спускались, тело искали. Арн кивнул, задумчиво закусив губу. Ну что ж, значит, поход к оркам откладывается. Сказал он, наконец, с наигранным весельем. «Сначала зайдем в гости к Кондору». И как ему только смелости хватило ее укрывать. Может, не рассказала? Но ничего, это будет его последний отчаянный поступок. Он обнял брата за плечи, уводя с пристани. «Готовься, Хьорд. Скоро ты станешь новым янгом замка Пяти Скал. Как только твоего тестя похороним. Выберешь себе любую девку его, можешь двоих. Остальных с обрыва, чтобы никто не смог оспорить твою власть или попытаться отомстить. Ингу лично скину. Посмотрим, может, она тоже умеет перемещаться». Хьорд нахмурился. «Арн, ты предлагаешь мне жениться на женщине, которая будет ненавидеть меня всю свою жизнь за то, что я извел ее род. Зато горцы примут, как своего. Старший конук, похоже, не видел в этом никакой проблемы. Они такое любят». Хьорд почесал бритый затылок, размышляя. Потом махнул рукой. «Да, ты прав, любят. И замок старика Язеля мне всегда нравился. Добротный. А шахт-то сколько, и тропа торговая. Он уже весело подмигнул Арну. А как же Ариадна? Как ты думаешь переместиться?» «Я не буду перемещаться». «Ты что, не пойдешь за ней?» Хьорд даже остановился, разинув рот. Арн кинул на него быстрый взгляд, полный злой тоски. «Она сделала свой выбор. Я просил. Не пойду». Замолчал, отвернулся и пошел к замку. Младший брат поравнялся с ним, догоняя. Князь недовольно нахмурился. «Я устал. Хочу побыть один». И ускорил шаг.